Глава 4. Дельфийские биосистемы проявили чудеса щедрости. Они не только выделили мне своих представителей по связям с общественностью, в 10 раз больше, чем я мог бы при всем желании просить, но и завалили меня дисками с соблазнительнейшей микрографикой и обалденной анимацией. Блок-схемы программ для имплантов охраны здоровья подавались в виде нарисованных аэрографом фантастических хромированных машин. Смоляно-черные конвейеры везут серебристые катышки данных от подпроцесса к подпроцессу. Молекулярные схемы взаимодействия белков перемежались с дивными и совершенно даровыми картами электронной плотности. Голубые и розовые призрачные облачка сливались и таяли, превращая скромные химические свадьбы в микрокосмические грезы. Я мог бы положить их на Вагнера или Блейка и впарить сторонникам мистического возрождения. Пусть смотрят всякий раз, как захотят войти в транс. Тем не менее, я переворошил всю кучу, и как оказалось, не зря. Между всей этой технопорнухой и психоделическим наукообразием обнаружилось кое-что действительно ценное. Импланты охраны здоровья используют последние программируемые схемы-анализаторы. Набор белков на кремниевом основании, примерно как в домашнем фармаблоке, только они не синтезируют молекулы, а считают. Предыдущее поколение схем включали множество высокоспециализированных антител, V-образных протеинов, расположенных на полупроводнике шахматными квадратами. Этакое лоскутное многополье. Когда молекула холестерина или инсулина или какого-то другого вещества попадает на нужный участок и натыкается на свое антитело, емкостное сопротивление чуть заметно меняется и фиксируется микропроцессором. На достаточном временном отрезке из случайных столкновений вырисовывается общая картина. Содержание каждого вещества в крови. Новые сенсоры используют белки, похоже больше на мыслящую венерину мухоловку, чем на пассивную матрицу антител. Убийца в состоянии активности. Длинная воронкообразная молекула, расширяющаяся вниз трубка. Эта форма метастабильна. Распределение заряда в молекуле делает ее в высшей степени чуткой. Как только достаточно большое тело касается воронки с внутренней стороны, молекула медленно сворачивается, обволакивая пришельца. Микропроцессор замечает, что ловушка захлопнулась, и определяет тип пленной молекулы по форме, плотно облегающей ее воронки. Это уже не случайная толчья, когда молекула инсулина без толку тычется в холестериновые антитела. Убийца всегда знает, что в него попало. Это техническое достижение стоило донести до публики, разъяснить, демистифицировать. Каковы бы ни были социальные последствия внедрения имплантов, это не должно происходить в вакууме, в отрыве от технологий, сделавших такое устройство возможным, и наоборот. Как только люди перестают понимать, как работают окружающие их машины, мир оборачивается непонятным сном. Технология развивается бесконтрольно, ее невозможно даже обсуждать. Она порождает лишь благоговение или ненависть, зависимость или отчуждение. Артур Кларк предположил, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Он имел в виду возможную встречу с инопланетной цивилизацией, но долг журналиста, рассказывающего о науке, следить, чтобы люди не стали смотреть на людскую технологию по закону Кларка. Громкие слова. А чем я занимаюсь? Клепаю франкенштуху, потому что эта экологическая ниша еще не заполнена. Я успокоил свою совесть, или немного приглушил, избитыми соображениями о троянских конях и о том, что систему можно изменить изнутри. Я взял картинку дельфийских биосистем с работающей мухоловкой и программно убрал излишние красивости, чтобы видна стала суть. Выбросил их восторженный комментарий и написал свой. Компьютер прочитал его дикторским голосом, который я выбрал для всей мусорной ДНК, смоделированной по записям английской актрисы Джулиет Стивенсон. Давно исчезнувшее стандартное английское произношение, в отличие от существующих в Британии теперь, остается понятным всему англофонному миру. Если пользователь хочет услышать другой голос, он просто переключит язык. Я для тренировки часто слушаю программы, дублированные на особо трудных для меня местных диалектах – юго-востока США, Северной Ирландии, Восточно-Центральной Африки. Гермес – мой коммуникационный пакет. Запрограммирован так, что когда я монтирую, не пропускает почти ничьих звонков. Лидия Хигучи, исполнительный продюсер Зринет по Западно-Тихоокеанскому региону, одна из немногих, для кого сделано исключение. Зазвонил ноутпад, но я переключил звонок на компьютер. Экран здесь больше, изображение четче. Внизу появилась строка «Affine Graphics Editor Model 2052KL» и время. Не очень изящно, но такая цель и не ставится. Лидия сразу перешла к делу. Я видела окончательную версию Ландерса, добротно, но я хотела поговорить о том, что будет дальше. Об имплантах охраны здоровья что-нибудь не так? Я не скрывал раздражения. Она видела куски сырого метража, видела мои замечания. Если хочешь, чтобы я что-то всерьез изменил, то пусть бы чесалась раньше. Она рассмеялась. Эндрю, осади немного. Не о следующем сюжете мусорной ДНК, а о следующей работе. Я вытаращился, как будто она предложила мне немедленно лететь на другую планету. Потом сказал. «Не надо, Лидия. Пожалуйста, не надо. Ты же знаешь, сейчас я не могу ни о чем думать». Она сочувственно кивнула, однако не отступила. «Ты ведь следишь за новой болезнью? Это уже не единичные сомнительные случаи. Официальные сообщения поступают из Женевы, Атланты, Найроби». У меня заныло под ложечкой. «Ты про острый синдром клинической тревожности?» «Он же отчаяние», – произнесла она с явным удовольствием, как будто уже занесла это название в свой словарь крайне телегенических сюжетов. Я сказал. «Мои сборщики информации записывают все упоминания, но у меня еще не было времени посмотреть. И если честно, сейчас...» «На сегодняшний день диагностировано более 400 случаев, Эндрю. За 6 последних месяцев 30% роста». «Как можно диагностировать болезнь, если не знаешь возбудителя?» «Путем исключения». «По-моему, все это собачья чушь». Она скроила саркастическую гримаску. «Будь серьезным. Это совершенно новая душевная болезнь. Возможно, заразная. Возможно, вызванная сбежавшим у вояк патогенным вирусом. Возможно, занесенная кометой. Возможно, неспосланная нам в наказание. Удивительно, сколько всего возможно». Лидия пожала плечами. «Откуда бы ни взялась, она распространяется. Случаи отмечены везде, кроме Антарктиды. Новость на первую полосу. Более того, вчера правление решило. Мы объявим 30-минутный репортаж об отчаянии. Сейчас запускаем рекламу, потом даем передачу в прайм-тайм по всему миру одновременно». «Одновременно» на жаргоне означает не то, что у остальных людей. Это означает в одно и то же число, в один и тот же час по местному времени пользователей. «По всему миру? Ты хочешь сказать англофонному миру?» «Я хочу сказать по всемирному миру. Мы хотим продать передачу всем иноязычным сетям». Хорошо». Лидия улыбнулась, натянутой нетерпеливой улыбкой. «Чего молчишь, Эндрю? Мне по буквам произнести. Мы хотим, чтобы ты снимал эту передачу. Ты наш специалист по биотехнологии, тебе и карты в руки. И ты сделаешь конфетку. Итак?» Я положил руку на лоб, пытаясь понять, с чего на меня навалилась клаустрофобия. Потом уточнил. «Как быстро должен дать ответ?» Она улыбнулась чуть шире. Это значило, что она удивлена, раздосадована или то и другое вместе. «Эфир 24 мая. Это 10 недель, начиная с понедельника. Тебе надо будет приступить в ту минуту, как закончишь мусорную ДНК. Твой ответ нам нужен как можно скорее». Правило номер 4. Ничего не предпринимать, не посоветовавшись Джины, даже если она не признается, что иное ее обижает. Завтра утром. Лидии это не понравилось, однако она сказала. «Отлично». Я собрался с духом. «Если я откажусь, будет что-нибудь еще подходящее?» Лидия удивилась всерьез. «Что на тебя нашло? По всему миру в прайм-тайм. Ты заработаешь в 5 раз больше, чем на переборе». «Понимаю и, честно говоря, глубоко признателен. Я просто хотел знать, есть ли выбор». «Ты всегда можешь отправиться с металлоискателем выкапывать на пляже монетки». Она увидела мое лицо и смягчилась. Чуть-чуть. «Скоро мы запускаем еще проект. Впрочем, я почти обещал его Сари Найт». «Расскажи. Ты слышал о Вайолет Массале?» «Конечно. Она физик? Физик из Южной Африки?» «Два из двух. Очень впечатляюще. Сара от нее без ума и час вещает без умолку». «Что за проект?» «Показать Массалу со всех сторон. Ей 27. 2 года назад она получила Нобелевскую премию. Ну, это ты, конечно, знаешь и без меня. Интервью, биография, высказывания коллег, тары-бары. Работы у нее чисто теоретические. Показывать нечего, кроме компьютерных симуляций. И она обещала свою графику. Главное же в программе будет конференция, посвященная столетию Эйнштейна». «Разве оно было не 70-х прошлого века?» Лидия наградила меня убийственным взглядом. Я спохватился. «Ах да, столетию со дня смерти. Очень мило». «Массала будет на конференции. В последний день 3 ведущих мировых физико-теоретика представят конкурирующие версии теории всего. Нетрудно угадать, кто из них фаворит». Я стиснул зубы, чтобы не сказать, это не скачки, Лидия. Может пройти еще 50 лет, прежде чем мы узнаем, чья ТВ правильно. «И когда конференция?» «С 5 по 18 апреля». Я сморгнул. 3 недели, считая с понедельника. Лидия задумалась и явно повеселела. «Вот видишь, у тебя и времени не хватит. Сара готовится уже больше месяца». Я напомнил раздраженно. 5 минут назад ты предлагала мне приступить к отчаянию меньше, чем за 3 недели. Здесь ты мог бы включиться сходу. А много ли ты знаешь о современной физике? Я притворился обиженным. Достаточно. И соображаю немножко. Поднаберусь. Когда? Найду когда. Буду работать быстрее. Закончу мусорное ДНК с опережением графика. Когда пойдет передача про Массалу? В начале следующего года. Это значит почти 8 месяцев относительно нормальной жизни после того, как закончится конференция. Лидия недовольно взглянула на часы. Я тебя не понимаю. То, что ты делал последние 5 лет, логически должно завершиться научно-популярным репортажем об отчаянии. А там подумаешь, может и впрямь переключишься с биотехнологии на что-нибудь другое. И кого я поставлю вместо тебя? Сару Найт. Нечего ехидничать. Я ей передам твои слова. На здоровье. Мне плевать, что она там делала в политике. Научная программа у нее всегда одна, и то по неортодоксальным космологиям. Хорошая программа, но не настолько, чтобы отдавать ей такой кусок. Она заслужила 2 недели с Вайолет Массалой, но не репортаж в прайм-тайм о сенсационном вирусе. Вирус, который называется отчаяние, пока никто не нашел. Я неделю не просматривал сводок, но такого масштаба новость мой сборщик информации уже бы сообщил. Ох, чует мое сердце. Если программу буду делать не я, она выйдет под заголовком «Военные выпустили в мир патогенный вирус, который стал мозговым СПИДом 21 века». А все тщеславие. Что я, единственный на Земле, способен развеять поднятую вокруг отчаяния шумиху? Я сказал. Но я еще ничего не решил. Мне надо обсудить с Джиной. Лидия не поверила. Ну-ну. Обсуди с Джиной и перезвони утром. Она снова взглянула на часы. Ладно, мне правда пора. Должен же кто-то из нас работать. Я открыл было рот, чтобы гневно запротестовать. Она мило улыбнулась и ткнула в меня 2 пальцами. Ага, попался. Никто из вас авторов не понимает иронии. Пока. Я отвернулся от монитора и уставился на свои сжатые кулаки. Мне хотелось отрешиться от всех эмоций. Хотя бы для того, чтобы спокойно вернуться к мусорной ДНК. Я видел сюжет об отчаянии несколько месяцев назад. Это было в Манчестере, в гостинице. Я кого-то ждал и от нечего делать переключал программы. Молодая женщина, с виду здоровая, только растрепанная, лежала на полу жилого дома в Майами. Она размахивала руками и била ногами, извивалась всем телом и мотала головой. Впрочем, это не походило на психическое расстройство, слишком координированы были ее движения. И покуда полиция и врачи ее не скрутили, по крайней мере настолько, чтобы вколоть шприц, и не накачали каким-то быстродействующим парализирующим веществом, они пробовали аэрозоль, но ничего не вышло. Она билась и кричала, как раненый зверь, как ребенок в истерике, как взрослый, которого постигло страшное горе. Я смотрел и слушал, не веря своим глазам, а когда лекарство наконец подействовало и ее унесли, долго убеждал себя, что тут нет ничего особенного. Может, эпилептический припадок, может, какая-то нервная болезнь, на худой конец невыносимая боль, которую быстро диагностируют и вылечат. Ничего подобного. Оказалось, большинство жертв отчаяния – люди здоровые телесно и душевно. Никто не знает, как устранить причину их страданий. Все лечение сводится к тому, что их глушат сильными седативными средствами. Я взял ноутпад и щелкнул по значку Сизифа, моего сборщика информации. Подбери самое главное о Вайолет Массале, о конференции, посвященной столетию смерти Эйнштейна и о развитии общей теории поля за последние 10 лет. Мне надо переварить все за примерно за 120 часов. Это возможно? Последовала пауза. Сизиф грузил и просматривал последние данные. Потом спросил. «Ты знаешь, что такое ВТМ? Вычислительно-творческая машина?» «Нет. В данном контексте все топологическая модель». Сочетание звучало смутно знакомым. 5 лет назад я что-то по этому поводу читал. Последовала новая пауза, пока грузился и оценивался более простой общеобразовательный материал. Потом 120 часов хватит, чтобы послушать и кивать. Чтобы задавать осмысленные вопросы, нет. Я застонал. А если с вопросами? 150. Готовь. Я щелкнул по значку домашнего фармаблока. Перепрограммирую мелатониновый курс. С сегодняшнего дня добавь мне по 2 часа высокой активности. До какого числа? Конференция начинается 5 апреля. Если к этому времени я не стану экспертом по Вайолет Массале, наверстывать будет поздно. Однако сойти с навязанного мелатонином ритма перед самой конференцией и засыпать потом на ходу тоже не дело. До 18 апреля. Фармаблок сказал, ты пожалеешь. Он вовсе не каркал, просто предупреждал на основании 5 лет близкого биохимического знакомства. Однако выбирать не приходилось, И хотя неделя острой циркадной аритмии после конференции удовольствие много ниже среднего, никто еще от такого не умер. Я подсчитал в уме. Оказывается, я только что выкроил себе 5 или 6 часов свободного времени. Была пятница. Я позвонил Джинни на работу. Правило 6. Будь непредсказуем. Но не слишком часто. Я сказал: «К черту мусорную ДНК. Хочешь потанцевать?»